Ничто не вечно под луной. Сейчас я буду говорить о юге. Ну, разве бывшему советскому человеку надо говорить о юге? Юг был годовой мечтой миллионов строителей социализма. Сочи, Лазаревская, паролем, Рубиконом, пересечение которого дарило раскованность, свободу нам, привыкшим к трудовым десантам, встречным планам, субботникам. Юг был для нас тем, чем сейчас стала турецкая Анталия, но уже для другой категории граждан. Эта история, о которой я хочу рассказать, носит почти мистический характер. При другом исходе события, дорогой читатель, ты бы не имел счастья проследить дальнейшую судьбу автора. На турбазе в Лазаревском я водил экскурсии, был физруком, фотографом. Это было настоящей школой жизни. Сколько приезжало интереснейших людей со всей страны. Лазаревская словно становилась пригородом Москвы, Ленинграда, Киева. Однажды я был дежурным по турбазе. Турбаза была настоящей. На месте нынешних коттеджей и высоток трепыхались брезентовые палатки с неприлично задранными по причине жары пологами. И электричество, между прочим, выключали ровно в полночь, не для того, чтобы сберечь здоровье туристов, а просто иначе. Дизель-генератор не выдержал нагрузки. И вот, слегка игнорируя должностные обязанности, я приглашаю симпатичную девушку посидеть на берегу в строгих рамках романтического свидания. Море шумит, я пою. И до того замечательной показалась жизнь в этот момент, что я, усугубляя произведенное на девушку впечатление, разбежался и поплыл, да так быстро, мощно, что повышенное внимание дамы мне было наверняка обеспечено. Плыву, плыву, воображая, какое впечатление мой кроль производит на оставшуюся на берегу красавицу. Внезапно вспоминаю про берег, оглядываюсь и вздрагиваю. Луна затянута, звезд не видно, тьма кромешная, и только вдали мерцают огни турбазы. Значит, чтобы вернуться, надо плыть на огни. Сориентировавшись, делаю несколько грибков, и тут фонари надежды гаснут. Это исполнительный дизелист вырубил движок. Убежден, Золушке в знаменательную полночь было легче, она знала, куда бежать, а тут никаких ориентиров. Сколько хороших песен спето о море! В этот момент я возненавидел их все. Повсюду, насколько позволял оценить беспросветный мрак, кромешная водная гладь. Плыву и думаю цитаты из классика. «Куда же нам плыть? Что делать?» В подкорке только паника. Я даже не могу сообразить, где нахожусь, а волна уже совсем не романтического порядка. И когда я своими словами уже начал прощаться с жизнью, вдруг увидел поезд. Мой спаситель, малюсенький, как детская игрушка, неторопливо пробирался побережьем, а его окна приветливо светились. Я резво направился в сторону обозначившегося берега. Но едва успел сделать десяток грибков, как поезд зашел за мыс, и снова стало темно. Я продолжал плыть в интуитивно выбранном направлении, пытаясь ногами нащупать что-нибудь твердое. Теряя от каждой новой неудачи этих судорожных попыток последние силы. Следующая электричка в 4 утра, булькает в такт волне мысль. И вдруг зажигается свет, загораются огни, я вижу большую лестницу, бегущих людей. Из последних сил подгребаю туда. И вот сцена, достойная самого великого режиссера. Экскурсоводы, массовики, физруки слетают к морю по лестнице. Их по-южному безмятежные лица выражают забытое состояние озабоченности. И я этаким ихтиандром возникаю из воды. Но ихтиандр являлся миру в чешуе, а я в мокрых, не самого последнего пляжного фасона трусах, облепивших мое совсем уже негероическое тело. но я был счастлив. А когда немного отдышался, узнал, что моя спутница, прождав своего человека-амфибию больше часа, подняла тревогу. В другой стране я бы утонул, и нечего было бы вспоминать. «Возьмите меня!» Я уже говорил, что с детства предчувствовал свою судьбу, и, узнав об открытии в Челябинске местного телевидения, сразу понял, новые средства массовой информации, пропаганды и агитации без меня не обойдется. Точнее, я внезапно понял, что без телевидения не проживу. Я до сих пор считаю, что слово «телевидение» должно писаться с большой буквы. А у меня даже и образования-то специального не было. Если бы я только предвидел, сколько надо уметь и знать, какими способностями обладать, чтобы быть телевизионщиком, я бы до сих пор водил экскурсии в Мамедово ущелье, рассказывая печальные истории о несчастной любви, благодаря которой образовывались водопады. Из того, сколько внимания я уделяю именно моменту встречи с телевидением, можно понять всю значимость для меня этой цепочки событий. Конспективно суть моего телевизионного облучения уже излагалась в преамбуле, но история как корабль, который, бороздя океан памяти, обрастает ракушками подробностей. В 1957 году я вернулся в Челябинск. Отправился в дирекцию создаваемой студии, которая дислоцировалась на главпочтамте. Нашел своего бывшего шефа Владимира Николаевича Малахова, бывшего редактора газеты «Комсомольская смена», где я совсем немного поработал внештатным фотокором. «Владимир Николаевич, возьмите меня». Малахов честно. «Ну, не знаю, старик. Я могу просто помогать», — не терял я надежду. «Ну, помогай», — благословил меня он. А в это время приехал столичный театр с известными актерами. Как водится, популярных артистов пригласили в студию. Человек 7 пришло, так сказать, на примерку, когда согласовывалась тематика, хронометраж вечернего эфира. Они ушли, и тут наш первый главный режиссер Сергей Алексеевич Аверкиев спохватился. Свет в студии забыли поставить, а актеров уже не вернуть. «Леонид, сядь, на тебя свет поставим», — сказали мне. Я поочередно садился на места, которые по плану должны были занимать знаменитости. Но просто сидеть под прожекторами было скучно, и я, дурачась, пародировал москвичей. На чье место садился, того и пародировал. Студийные смеялись. Потом, когда установка света закончилась, Аверкиев пригласил меня к себе и сказал, наверное, самую главную фразу в моей жизни. «Мы возьмем тебя столяром». Возможно, так проще было пройти кадровый барьер, ведь у меня в трудовой была запись «культработник» или, как тогда писали в газетах об этой профессии, «мастер хорошего настроения». «Но работать будешь осветителем», — успокоил меня Аверкиев. А времена были такие, что даже кандидатуру столяра на мощном средстве массовой пропаганды и агитации должен был утверждать идеологический отдел обкома партии. И вот трое кандидатов на зачисление в штат студии предстали перед пронзительным взором заведующей отделом пропаганды обкома партии. Наверное, я не совсем соответствовал представлению партийной дамы о типичном столяре. Потому что, когда мы вышли из кабинета, Малахов почувствовал возможные проблемы и говорит: «Слушай, Пивер, усы надо сбрить». А надо сказать, в то время у меня были усы, которые, в общем-то, девушкам нравились. А сбривать свое достояние только потому, что это не понравилось лишь одной, нелепо. Так я и сказал Малахову: «Пивер, выбирай, усы или студия», — посуровил Владимир Николаевич. «Как вы думаете, дорогой читатель, что я выбрал? С тех пор хожу без усов, а значит, готовым к зачислению в штат телевизионной студии». Вскоре наступил июль 1958 года. Знаешь ли ты? Я долго думал, с чего же начать. Всю жизнь. Возможно, этим и отличаюсь от многих, идущих с годами к финалу. Я всегда шел к началу. К началу воспоминаний. А в мемуарах очень важно именно правильно начать. Мемуарист словно прыгун с траплина. Ошибся в разгоне, в полете уже не исправить. Но если у спортсмена есть еще попытки, то простому смертному жизнь дается один раз, как сказал классик, и прожить ее надо. Поэтому начну о пережитом. Мы тогда еще работали в малой студии. Собственно, это она позднее стала малой, а на тот момент была просто единственной. И однажды небольшое студийное пространство заполнила атмосфера революционной пьесы, одной из наших постановок. В спектакле была занята прекрасная актриса Челябинского драматического театра Людмила Аринина. Теперь-то ее знает вся страна по фильмам «Любимая женщина» Механика Гаврилова, «На всю оставшуюся жизнь», «Учитель пения» и еще по доброй полусотне ролей в отечественном кинематографе. А тогда Людмила Михайловна играла санитарку, возможно, репетировала своих будущих киномедиков. Впрочем, это лирика. А передать хотелось бы романтику гражданской войны. В кадре заставка, на которой шли тяжелые тревожные облака. И надпись рубленым шрифтом. Шел 1919 год. А мы-то уже в кино насмотрелись, что такое революционная стихия. Музыку подобрали соответствующую, благо звукорежиссеры были опытные. Но действия-то в кадре нет, а действия хочется. Из нас уже тогда экшен так и пер. Ну, какой экшен при тогдашних технических возможностях? И тут меня озарила первая режиссерская находка. «Вот тебе сигарета», — сказал я помощнику режиссера. «Пускай в кадр дым, а музыка все передаст. Шостакович все-таки». И вот включили камеры, пошла музыка. Помощник пускает дым. Сплошной экшен. И тут наш курильщик закашлял. Это была первая в его жизни сигарета. Кашель устремился в эфир. А трансляция-то прямая. Мне кричат, скажи, чтобы не кашляли. А как сказать? Микрофон включен, я оператор, стою за камерой. Показал кулак. Помощник реагирует, как нормальный курильщик, на предупреждение Минздрава. И тогда настает звездный час Людмилы Михайловны. Она, пытаясь мне помочь, делает такой жест рукой, который в сочетании с ее сумкой, напоминавшей больше нищенскую, а не санитарную, можно было трактовать вполне однозначно. Подайте на пропитание. И тут в студии раздался смех, заглушивший кашель. Но пьеса-то революционная, а смех на революционную тему был чреват последствиями. Так что надо отдать должное нашим зрителям. Они проявили полную идеологическую несознательность. Ни одного письма, ни одной жалобы на нашу трансляцию ни в высокие, ни в низкие инстанции не поступило. Зрители любили свое телевидение, прощая ему все. Я не знаю, помнит ли этот эпизод Людмила Михайловна, но я помню, как много лет спустя, уже став известной актрисой, она сказала: «Ленечка, у вас я научилась работать так, чтобы камера меня любила. И да простят меня нескромность, но я горжусь, что эта камера была телевизионной». Еще вспоминается самое начало работы в большой студии. Тогда в Челябинск приехал замечательный театр музыкальной комедии из Свердловска. Блистательные актеры, интереснейший репертуар. Решено было выдать в эфир один из гастрольных спектаклей, оперетту Имре Кальмана «Сильва». Соорудили декорацию. И вот трансляция. Прямой эфир, никакой записи, никаких дублей. Все набело. Работают аж два оператора. Между прочим, их работа была намного труднее, чем у нынешних. Сравнивать тогдашнюю камеру и современную – это все равно, что поставить рядом рацию и мобильный телефон. Профессионалы поймут, сейчас один варио-объектив заменяет 4, а у прежних телекамер нужно было поворачивать барабан, как в револьвере, по мере необходимости меняя объектив. Но разве тогда думалось о технических сложностях? Душа так и пела. Мы молоды, горим желанием творчества. Черно-белое телевидение кажется цветным. Какие актеры снимаются у нас? И среди всей этой художественной эйфории существую я, несказанно гордый тем, что, будучи новичком, все знаю и понимаю в телевизионной кухне. И вот ко мне подходит известнейший комик. «Молодой человек, вы хорошо знаете телевидение?» Я пробую смутиться. «Не очень». А сам демонстрирую эрудицию. «Это у нас первый этаж, здесь студия, а наверху пульт. Там сидит режиссер, там стойки с аппаратурой». Артист, понимающе кивает. «Умница». «Но я не это имел в виду. Где тут у вас туалет?»